Ложная концовка. Спустя неделю после визита в посольство Восточного Союза и объявления ему войны, слухи о том, что Сора поставил на кон фигуру Эманити, разлетелись по всей стране. Подозрение в том, что он ставленник какой-либо из враждебных людям держав, которые зародились еще после победы над агентом эльфов, и без того, давно испытывавшая к нему неприязнь аристократия, стала подстрекать жителей к протестам еще активнее. И королевский дворец постоянно окружали толпы возмущенных людей, которые выкрикивали оскорбления в его адрес. «Сора, я больше не могу ее сдерживать!» Сказала Стеф устало, нетвердой походкой, зайдя в тронный зал. Даже министры и те потихоньку начинали в нем сомневаться. Некоторые из них уже открыто принимали участие в протестах. Даже те семейства, которые раньше поддерживали их, теперь умыли руки. Министры отказывались выполнять указания. В Эльке, по сути, наступила анархия. Сама Стеф тоже не очень-то доверяла Соре, но тем не менее изо всех сил старалась удержать страну под контролем. Закончив свой доклад, она обессиленно села на пол. «Молодец, Стеф! Не переживай, как только игра с Восточным Союзом закончится, все само собой устаканится!» Утешил ее Сора, который все так же сидел на троне и играл в игры с Широ, и усмехнулся. «Это мы-то, шпионы другой страны!» «Поздно спохватились! Об этом надо было думать, когда мы победили агента эльфов!» Стеф все еще не могла избавиться от подозрений. «И что теперь делать? Люди протестуют!» «Да ничего! Пускай протестуют!» Протесты в этом мире ничего не значили. Если кому-то решение Соры пришлось не по нраву, люди могли попытаться отнять у него право представлять их. Но никто не бросал им вызов. Ни у кого не хватало на это храбрости. «И чем же ты занимался всю эту неделю? Позволь спросить!» Язвительно, но в то же время с искренним интересом спросил его Стеф. Сора ответил просто. «Ждал». «Пока Союз примет ваш вызов?» «Нет, к этому мы еще пока не готовы», — уклончиво ответил он. «Перед этим нас должен кое-кто навестить. Только что-то запаздывает». Недовольно пробормотал он, словно высказывая неодобрение какому-то невидимому слушателю. Вдруг Джабрил, который тихо стоял рядом, встрепенулась. «Хозяин, здесь». Но Сора сам заговорил, жестом прервав его. «Ну, наконец-то! Сколько можно заставлять ждать?» Все проследили за взглядом Соры, но в этом месте была пустота. Лишь Джабрил смутно почувствовал чье-то присутствие. Но ни Стеф, ни Широ не видели, с кем Сора разговаривает. «Да, я знаю! Готов любое время!» Сказал он, снял со своих коленей Широ, поставил ее на ноги и встал сам. Окинув уверенным взглядом Широ, Стеф, Джабрил и невидимого собеседника, он глубоко вздохнул. «Широ, слушай меня внимательно». «М?» «Я в тебя верю». «Я в тебя тоже». Не задумываясь, ответил ему Широ, но Сора с улыбкой продолжил. «Широ, мы всегда были и будем одним целым. Широ, нас связывает наше обещание. Широ, мы с тобой не герои манги. Широ, мы всегда выигрываем еще до начала игры». «Братец!» — испуганно сказала Широ. Череда непонятных фраз Соры вдруг вызвала у нее дурное предчувствие. Сора лишь улыбнулся и нежно погладил ее по голове. «Пошли, пора заполучить в руки последний козырь, необходимый для игры с Союзом». Затем, повернувшись к кому-то, усмехнулся. «Ну что, начинаем игру?» Сквозь веки Широ уже пробивался солнечный свет из окна. Но сознание еще отказывалось просыпаться. Не найдя в себе сил открыть глаза, Широ перевернулась на другой бок. И собралась было снова погрузиться в сон, ухватившись за руку брата. Но рука ее, вслепую шарящая по кровати, ничего не нашла. «О, наверное, опять упала с кровати», — сонно подумала она. Но вспомнила, что они уже не спят в королевской спальне. Широ все же разлепила глаза, желая найти брата. Он должен был, как обычно, быть рядом. Но... Королевство Элькия. Столица. Последний город Эманити, проигравший все свои земли в захватческих играх. По коридору королевского замка шла девушка по имени Стефани Долла. Высокая рыжеволосая голубоглазая аристократка, внучка предыдущего короля. Обычно она была жизнерадостна, но сейчас от ее бодрости не осталось и следа. Под глазами у нее темнели синяки, а в том, как тяжело она ступала, ясно чувствовалась усталость. Жутковато хихикая и покачиваясь из стороны в сторону, она приближалась к королевской спальне с карточной колодой в руках. «Наконец-то настал час расплаты!» — злорадно бормотала Стефани. Она же просто Стеф, намереваясь застать врага врасплох пораньше с утра. «Широ, ты же проснулась? Уже утро!» — громко крикнула она и бесцеремонно пнула дверь ногой, вместо того, чтобы постучать. Но дверь, как выяснилось, была не заперта и легко открылась от первого же пинка. «Ой, ты что, уже не спишь?» — сказала Стеф, осторожно заглядывая в королевскую спальню. Там на кровати сидела, поджав ноги и заливаясь горючими слезами, одна Широ. «Братик, братик, ты где? Прости меня, я больше не буду падать. Выходи, выходи, братик!» «Эй, Широ, Ты чего? Стеф мигом позабыла все свои коварные планы и, выронив из рук карты, взволнованно подошла к Шира. Что с тобой? Тебе плохо? Не обращая на нее внимания, Шира продолжала реветь. Радик, уходи! Не оставляй меня одну! Братик, ты о ком? Тебе кто-то нужен? Взволнованно спросила Стеф. Шира наконец обратила на нее внимание. Что Стеф такое говорит? Как будто у Шира есть какой-нибудь другой брат, кроме Соры. Она достала мобильник и открыла список контактов. Как? Не может такого быть. В списке контактов у нее должен быть лишь номер брата. Как? Почему записная книжка отображает 0 контактов? Невозможно! Нет, неправда, неправда, неправда, неправда, неправда! И без того всегда бледная Шира побелела еще сильнее. Не на шутку перепуганная Стеф все еще пыталась привлечь ее внимание. Шира, ты что? Да что же с тобой такое? Но Шира, почти не замечая ее, лихорадочно открывала историю сообщений, список аккаунтов, адресную книжку, папку с фотографиями. Нигде не было ни следа существования Соры. Неправда, неправда, это неправда! Она проверила на телефоне дату. 21 число. 19 числа они играли друг против друга на троне. Она воспроизвела в голове недавние события. В ее фотографической памяти хранилось все, даже то, какую дату показывали часы на планшетнике и мобильных телефонах. Тогда точно было 19-е. Но что она делала 20-го? Что произошло вчера? В голове была пустота. Она ничего не помнила. Шира могла по памяти задом наперед процитировать прочитанную 5 лет назад книгу. Но ничего не помнила о вчерашнем дне. Словно проспала его. Брата нигде не было. В списке контактов не было его имени. Даже сообщений от него никаких не осталось. Не было никаких доказательств, что он вообще когда-либо существовал. Возможных объяснений всему этому у Шира было лишь 3. Первое. Какая-то сила стерла из этого мира все следы его существования. Второе. Она наконец-то сошла с ума. И третье. Наоборот. К ней только сейчас вернулся рассудок. Какой бы из этих ответов не был правильным, преодолеть охвативший Шир ужас он бы не помог. Дрожа от страха, она раскрыла рот. Она знала ответ на свой будущий вопрос заранее. И не хотела его слышать. И все же, цепляясь за последние остатки надежды, она озвучила этот вопрос, впервые произнеся имя брата вслух. «Стеф, где мой брат? Где Сора?» И услышала этот самый ответ, которого боялась. «Сора? Это чье-то имя? Кто это?» Вот бы это оказался просто кошмар. Может, она скоро проснется, а рядом окажется брат и пожелает ей доброго утра. Повторяя в голове эту мысль как молитву, Шира позволила подступающей темноте обнять себя и потеряла сознание.